Глава первая. Скандал. Бабушка скептически смотрит на потуги Ланы слепить что-нибудь приличное из фарша. «Андрей, я стесняюсь спросить, а ты девушку из музея современного искусства стянул?» Лана рассерженно прищуривает глаза. «Практически, улыбаюсь я, только искусства там не было. Познакомились на каком-то идиотском арт-стейшне». «Так откуда же в музее современного искусства может быть искусство?» — ухмыляется бабушка. «Ланочка, что ж вы их мнете? Это же котлеты, их надо лепить». «Котлеты надо покупать», — фыркает Лана. «Не в средневековье, слава богу, живем». «Бедненький ты мой мальчик», — вздыхает бабушка. «Да ладно, ба, давай я сам сделаю». «Иди, иди, нам еще пироги печь. А что за имя такое странное? Лана?» «Это сокращенно от Светланы», — поясняю я. Бабушка не очень ко всем нововведениям, включая новомодные имена, и оригинальные сокращения старых. «А, Света, что ли? Так бы и говорили, а то придумали мне. Лана. За мукой схожу. Погреб». «Погреб», — шепотом передразнивает Лана. «Здесь хотя бы туалет приличный», — со злостью бросает кусок фарша обратно в чашку. «Приличный, откусываю я от яблока, но эксклюзивно для тебя могу открыть старый уличный. Обойдусь. Андрей, не понимаю, почему я обязана готовить то, что не ем». «Потому что это ем я». «Ну так и готовь». Сполоснув руки, падает на кресло поближе к своей сумке, достает телефон и исчезает. «Я занят другими делами». «Какими еще делами?» — не отрывая взгляд от экрана. «Мне нужно принести воду из колодца. В кране есть вода. Она там не сама собой появляется, Лана. И дрова поколоть. Хочешь, поменяемся? Я буду делать котлеты, а ты пойдешь поколешь дрова. Воды принесешь ведер 10. Дорогой. Баньку нам замутишь. Делаю несколько шагов ближе. Вытягиваю из пальцев телефон, она растерянно смотрит след исчезающего в моем заднем кармане гаджету. Тогда вперед, показывая жестом на улицу. Куда? Ну, а на что ты сейчас вместо котлет и пирожков подписалась? На что? О чем я с тобой говорил? «Ну, Андрей!» — жалобно. «Теряю смысл в разговорах в принципе. Андрюш, подожди, я тебе показать кое-что хочу. Дай телефон, пожалуйста». «Отдаю». Загружает ненавистную мной инсту. «Дашь мне денежек на гель? Я вот такие губки хочу. Нет, не такие. Вот как у этой. Тебе какие больше нравятся?» «Они все одинаковые, идентичные с теми, какие ты уже сделала. А мне нравятся те, которые были. Можно на возврат денежек дать». «Зачем? Ты что, не понимаешь, что сейчас неприлично без тюнинга? Это значит, у тебя нет бабла на то, чтобы выглядеть офигенно». «А у тебя его и нет, это раз. Два, ты и выглядела офигенно до всего этого тюнинга. А теперь я даже не могу отличить, какое из этих лиц твое, Бельть». Показываю их на фотке девочек, блондинок, которые она загрузила, снятых с одинакового ракурса. «Одинаковые волосы, носы, губы, ресницы, скулы. Даже мозг у тебя отек идентично этим курицам». «Андрей, помоги-ка!» Перехватываю тяжелый туес из рук бабушки, ставлю на стол. «Нет. К муке я не прикоснусь», — категорично поднимает руки Лана. «Мучное я не ем и вам не советую, это очень вредно». «Пора бы начинать есть», — просеивает бабушка муку. «А то я сослепо-то даже сразу и не поняла, что Андрей с девушкой приехал. Думала, мальчика какого-то недокормленного привез». Лана возмущенно открывает рот. «Ба!» — пытаюсь я тормознуть бабушкин стёб, но это дело бесперспективное. «Мне нужно быть худой, Мария Васильевна, я медиа-лицо, а экран сильно полнит». «И что ему теперь, твое медиа-лицо тискать?» «Чего ты угораешь?» — толкает меня Лана. «Эвакуируй ее наверх, в нашу комнату. Бестактная у тебя бабушка. Просто она никогда не лукавит и говорит все в лицо. Видимо, ты в нее». «В нее, да». Бросает сумку на кровать. «Мальчик недокормленный, да?» «А я тебе говорил, тормози со своими диетами, и не повредит немного набрать. Когда мы с тобой познакомились, ты весила на десятку больше. У меня идеальный процент жировой ткани». «Где?» — начинаю крутить ее. «Где тут жировая ткань? Бедра у тебя уже растаяли, грудь угадывается только с пуш-апом. А я, черт возьми, хочу, вырисовывая руками чего-то более аппетитного». «Грудь я сделаю в следующем месяце». «Круто. Молодец. А мое согласие не подразумевается? Ты же хочешь большую?» «Я хочу настоящую, и она у тебя была. Так и не могу понять, на что мы с тобой ее променяли». На крепкую задницу поворачивается на секунду спиной. Да, уже настолько крепкую, что в темноте не отличу от мужской. Тормози, Лана. Ты пролетела мимо моих стандартов красоты. Верни все обратно. Ты видел количество моих подписчиков? Они считают идеальной мою внешность. Да какая, блядь, мне разница, что считают твои вирты? Даже хрен с ней, с внешностью. У тебя на фоне дефицита веса и жировой ткани падает либидо. Это неправда. Когда у тебя были месячные последний раз? Это небольшой сбой. Когда ты последний раз по-настоящему хотела меня? Вздыхает она поглубже. Всегда. Ага. И именно поэтому мы уже полгода пользуемся смазкой. Раздраженно закатывает глаза. Вот. А я хочу банального, горячего, чувственного и желанного женщиной секса. Слишком дохера ты хочешь. Да? Все-таки выбесила, зараза. Так и знал, что испортит весь отдых. Ми-ми-ми. Мгновенно меняясь настроение, Лана складывает умоляющие ладони, изображая кота из Шрека. Андрюш, давай не будем ругаться. Меня бесит, когда ты так делаешь. Это не умиротворяет меня, это бесит, это тупо. Разве вы, мужчины, не любите туповатых блондинок, в секунду возвращается в более привычное настроение, холодное и стерозное? Трахать пустой ротик, приоткрывает она рот, показательно хлопая ресницами. Мы, мужчины, трахая вас, женщин, в рот, любим упираться членом во что-нибудь упругое и концептуальное типа мозгов. Они тупо проваливаются в пустоту. И да, легкий оттенок наивности и неиспорченности слегка поднимает градус удовольствия от процесса, но не тупость, свет. Скотина. Приятной ночи с гадом. Слетаю по лестнице вниз. Бабуля месит тесто. Надеюсь, я не слишком орал, морщусь от перспективы выхватить от нее за грубость. Андрей. Я ходить вокруг да около не привыкла. Спрошу прямо, зачем тебе это? Ба, вздыхаю я. Она не всегда такая была. Еще не так давно она была молоденькая, милая и немного наивная. Училась в университете, потом бросила. Ищу старую фотку в своем телефоне. Вот. Это она, что ли? Взмахивает руками бабуля. 2 года назад, 3-й курс. И куда же ты смотрел, паршивец? Ты почему ей все это сотворить позволил? Учебу бросить? Не знаю. Она хотела совершенствоваться. Мне было приятно удовлетворять ее желание поначалу. Она была не испорченной. Да и не было у меня времени, особенно нянчиться. Работа? Некогда нянчиться. Выбирай девушку зрелую. Я предложение сделал. 4 месяца назад. Думал, это как-то сосредоточит ее на другом и спасет ситуацию. Но ничего не вышло. Ты знаешь, внук, когда в моем холодильнике пропадают продукты, я их не перевоспитываю. Отдаю курам, собакам. Отдай ты ее добрым людям, найдутся и на нее любители. Чего вы мучаетесь? Может, бабуля и права. Вон у нее армия подписчиков. Пусть найдет себе удобного персонажа, который с восхищением будет взирать на ее идеальный процент жира и умиляться нежелающим ничем наполняться мозгам. Еще 1.5 года назад я бы пенился и кипел от одной только мысли. Сейчас... Андрей, баню уже топить поздно, ночью нельзя идти, нечисть там шалит. А еще и на Ивана Купалу. А ты сходи-ка погуляй, мозги проветри, подумай.